Как только они открылись полностью, Владимир утопил газ в пол и оставил ворота позади. Я обернулся, чтобы посмотреть, что у нас еще есть в автомобиле, наверняка подготовленном, как и все остальное. «Овр, все самое главное мы уже взяли», — произнес Воронков. «Самих себя, или ты про вот эти дамские сумочки?» Теперь рюкзак в моих руках казался очень маленьким. Настолько, что на миг даже страшно стало потеряться в городе больше, чем на 2 дня, ведь провианта внутри едва ли много, не говоря уже про воду. На всякий случай я взвесил рюкзак еще раз, около 5 килограммов, может, чуть тяжелее, и не удержался, чтобы раскрыть его поскорее. Внутри была батарея бутылок с водой и несколько пакетов без этикеток, но с порошком внутри. «И это, еда?» – уточнил я. «Опять наше изобретение?» «Нет, не наше. К счастью, все это придумали чуть раньше и потому нам осталось только довести до ума в плане питательности. В каждом пакете около 100 граммов порошка, который разводится водой и, в принципе, для нормальной жизнедеятельности этого хватит на 24 часа. А Денису и того больше с его пониженным потреблением натуральной энергии», – добавил Кириллу. «Ты и раньше встревал в разговоры?» – сердито спросил я, перебирая пакеты. «Да, я же спец, без меня здесь просто никуда. А со связью проблем не будет, глушилки и все такое?» «Не будет. Я постоянно с вами. Вы уже вышли на боевое задание, поэтому я помогаю, чем могу. У нас отличная связь за пределами всевозможных глушилок, так что от меня вы сможете отвязаться лишь если выкинете наушники прочь. Я уже об этом подумываю», — хмыкнул я. «Так, значит, мы ищем эпицентр взрыва. А разве его нельзя было как-то определить по карте? Ведь столько спутниковых снимков и... А сколько снимков?» Опять влез Кириллу, хотя я планировал услышать ответ от Владимира. «Спутники не ведут съемку ежесекундно, и не всей площади планеты, если тебе интересно знать. А взрыв – это дело мгновенное. Вот его последствия – другое дело. Ты хочешь сказать, что фото, которые мне показывал сам Королев, единственные, какие есть?» «Да», – воскликнул Кирилл. «Рад, что ты додумался до этого хотя бы сейчас, и не трепался об этом прилюдно. Что касается взрывных процессов, то я потратил немного времени на моделирование, чтобы прикинуть за счет разрушений, с какой скоростью шла волна и ее мощность, а также множество других параметров. Короче, давай, общее время взрыва – не более 4 секунд, с момента появления максимального давления в точке взрыва и до остановки первой волны. Прочие колебания были уже второстепенными и не так заметны, с учетом всей сейсмической активности и данных со станций, а также наложения. Мы с Володей переглянулись. «Ладно, я понял по вашим лицам, что столько информации вам не нужно. Суть давай, суть», — Кирилл огорченно вздохнул. «Ну, область взрыва, центр города примерно 5 на 5 километров, плюс-минус еще 2 в погрешности». «Класс», — проговорил я. «Нам за 10 дней, но желательно быстрее, необходимо найти примерную точку входа, или сузить радиус поисков. При таком-то взрыве самое точное у вас уже есть. Не верится, что можно определить точнее. Скорее всего, весь центр тупо залит водой по самые крыши. Не скорее всего, а так и есть. Очень много строений уничтожено. И ты сам это видел», — продолжал наш всезнайка. «Однако точно тебе скажу, ты сам поймешь, когда увидишь, где был эпицентр. Воронку, с такими размерами ее на фотографиях со спутника видно. Кстати, а как давно проводили съемку тех кадров, которыми меня пытался порадоваться Королев?» «Почти сразу, в тот же день. А потом спутник отключили, потому что заглушили всю зону над городом. Лучше никому, чем всем». «Да, веселая ситуация», — проворчал я. «Ни разведки, ни спутников. Кирилл, мы вдвоем», — начал перечислять Владимир, причем тоже до крайности безрадостно. «Прорвавшиеся внутрь, не выпущенные наружу, бандиты, одичавшие животные», — продолжил я. «А еще проломы в земле, выбитые люки с ледяной водой, разлитые технические жидкости, вероятно, ядовитые и даже легковоспламеняемые, остатки зданий, готовые упасть вам на головы», — добавил Кирилл. «Рекламщик из тебя так себе», — я решил остановить его словоизвержение. «Знаешь, как-то не вдохновляет на подвиги». Автомобиль тряхнуло. Я посмотрел в окно, оторвавшись от изучения пакетов с порошкообразной едой. Снаружи открывался малоприятный пейзаж. Если раньше город и прилегающие к нему районы пытались украсить какими-либо яркими строениями, то их либо не осталось вовсе, либо виднелись лишь бетонные серые стены без облицовки. Да и зрелище удручающее, добавил я и посмотрел на дорогу. Поперек всех трех полос бывшего скоростного шоссе то и дело мелькали трещины и небольшие провалы. Думаю, что до границ застройки мы доберемся на машине, а дальше уже двинем пешком. На вездеходе не проще было, провалиться на нем будет очень весело, даже если ты умеешь плавать, и даже не в воду, а просто в груде обломков затеряться. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, на этот раз острит не Кирилл, а Владимир, и даже не острит, а разговаривает вполне серьезно. Человека проще вытащить, чем 5 тонн вездеходного монстра, зажатого плитами. Он начал крутить рулем и сбросил скорость, чтобы уверенно объезжать ямы, которых становилось все больше. Поэтому едем предельно налегке. Потом, когда все будет обнаружено, пойдет зачистка, если потребуется, и лишь затем, тяжелая техника. И ради этого всего ждали нас, да, уточнил я свою роль. От тебя ждали ответов, а ты их не дал, напомнил Кириллу. Вот поэтому ты и едешь сюда. Помочь и вспомнить, как ты сам говорил только что. Хоть у кого-то есть память, негромко произнес я, а я все слышал. Я замолчал. Володя, матерясь себе под нос, сбросил скорость еще раза в два и продолжал все усерднее крутить рулем. А мы даже не добрались до эстакад. Глава 8. То, что мы до них доберемся, я сомневался. Но что не преодолеем образованные завалы и проломы, сомнений не было никаких. Собственно, так оно и получилось. И если на растрескавшейся земле даже в паре километров от города еще можно было встретить лишь редкие автомобили, ближе к застройке их стало чуть больше. Но поскольку событие было практически мгновенным, я не заметил какого-то особого скопления. Зато у многих машин остались открытыми двери, а внутри я не заметил тел. Это внушало надежду на то, что в городе будет немало живых людей. «Кирилл», — позвал я, в надежде, что спец ответит почти сразу. «Чего?» Последовал мгновенный ответ. «У вас уже проблемы?» «Нет, пока только вопросы». Володя замедлился до предела, выруливая между препятствиями, а потом и вовсе остановился. Перед нами лежала опрокинутая на бок плита, обвалившая с пролета одной из петель трассы. Она придавила собой пару легковушек, расплющив их настолько, что даже цвет теперь с трудом угадывался. У одной из подобломков торчал лишь бампер и часть колеса, а другая демонстрировала сложенный гармошкой зад. «Выходим, не спрашивая», — произнес Воронков, а Кириллу, стоило нам покинуть теплый салон внедорожника, сразу уточнил. «Вопросы какого рода вас внезапно начали беспокоить? Относительно людей, начал я. Ты же видишь обстановку, никогда не жаловался на собственную технику», — обиженно произнес спец. «Но да, вижу много машин, они пустые. Понимаю, к чему ты клонишь. Люди должны были куда-то деться. Но я тебе отвечу на этот вопрос. Скорее всего, они мертвы. Даже нет. 8 из 10 человек стопроцентно мертвы. И если ты думаешь, что в городе тебя встретит целая толпа, ты ошибаешься. Циник», — коротко ответил я. «А ты хотел стать спасителем человечества? Сам только-только из мертвых восстал». «Ну ладно, не из мертвых. Из состояния овоща в состояние чего ты жаждешь войти?» Кириллу сдержаться от ответа было очень сложно. «Ты же понимаешь, что я рано или поздно вернусь на базу, и ты пожалеешь о большей части своих шуточек. Давай серьезно». Я начал осматриваться. Отсутствие высоких зданий было большим плюсом. Очень сложно найти позицию для обстрела. И задумался о том, что я прежде всего ставил безопасность, совершенно не представляя, что именно нужно делать. «Может, я все-таки начал что-то вспоминать?» «Долго стоять собрался?» — окрикнул меня Володя. «Давай, пора». Я спешно развернулся, бросив прощальный взгляд на заснеженное шоссе с брошенными машинами. «Может, я когда-то и мечтал оказаться в постапе, но не в таких условиях». Мы обошли обваленную плиту. Я утешил себя тем, что не видно людей, которые не успели выбраться из автомобилей. Как-то вид крови меня не очень привлекал, а замороженные внутренности, которые вышибает наружу ударом 100-тонного куска бетона, смотрится совсем уж нехорошо. «Знаешь, ты так и не сказал мне насчет армейских баз. Что с ними не так?» — вспомнил я слова Володи. «С ними нет связи, но так разве она есть в городе?» «Нет, ты немного меня не понял. Я не говорил, что с ними что-то не так. Тут я даже не договорил мысль. Просто, согласись, что логично увидеть людей в безопасном месте». «Логично», — согласился я. «Вот, а логика здесь такая, что самые безопасные места — армейские базы. Как ни крути, это же Питер». И, недопонял я восклицание, Что, в другом городе есть более безопасные места? Или здесь безопасно в принципе только на военных базах? Скажи ты такое до взрыва, местные тебя с потрохами сожрали. Ну нет, совсем не это имел в виду, немного смутился Владимир. Просто в каждом городе на случай военных действий или чрезвычайных происшествий есть свой список объектов, где можно спрятаться. Подвалы, бомбоубежища, очень прочные строения, как правило, малоэтажные, на хорошем фундаменте и с очень толстыми стенами. Много вариантов. Метро еще, к примеру. Он шагал очень быстро, и я едва успевал за ним, но все же поторапливался, как мог, стараясь при этом не сбить дыхание. Наш поход превращался в роуд-муви. Сейчас мы потреплемся, дойдем до центра города, ткнем в нужное место пальцем, сунем маяк и все. Вот оно. Готово, миссия выполнена и можно идти домой. Но здесь, продолжил Воронков, именно из-за события возникает множество нюансов. Как ты видишь, например, вот здесь. Мы как раз шли мимо новостроя, который на моей памяти, когда я несколько лет назад по работе ездил в Питер, выглядел более презентабельно. Сейчас же от 17 этажей осталось 3, которые торчали голыми плитами, незначительно возвышаясь над грудой поломанного бетона. Из серости вышел и вошел в серость, подумал я с грустью. Вот здесь, что, еще одна развалина. Что дальше? Высотка. У нее, подвал. А подвал, очень даже хорошее убежище. Что в итоге? Ничего. Видишь доступ вниз? Правильно, потому что его нет. И это еще на относительной возвышенности. Если посмотреть на старые здания, которым хотя бы 50 лет и больше, то они стоят гораздо ближе к воде. Поэтому любое повреждение в фундаменте, сводах или даже простая трещина в земле неподалеку затапливает подвал. Делает его как минимум сырым и непригодным, а как максимум, вода заходит еще выше. Звучит логично, конечно, но почему та же самая логика по твоим рассуждениям не применяется на военные базы М? Потому что все они стоят не в центре. Там прочные здания, которые не похожи на этот новострой из разваленных плит. Понимаешь, тут все иначе, капитальнее, масштабнее. Почти все они строились на случай ядерной войны. И если в метро достаточно отрубить всю энергию, чтобы даже через крохотную трещину затопило тоннели, то на базах этого нет. Все равно не понимаю твою логику. Я вижу, что здесь свалило высоту. Там, где располагается штаб оцепления, тоже было хорошее и прочное здание. И теперь его тоже нет. Одни сваи остались. Судя по фотографиям, я начал говорить громче, сам того не замечая. Эхо почти не отражалось от множества грубых поверхностей. В городе вообще почти нет ничего высокого. Максимум, это вот, я ткнул пальцем в остатки дома, которые мы только что оставили за спиной, а в центре и того хуже. Нет, должно что-то остаться. Базы дальше от эпицентра взрыва, продолжал спорить Владимир. Думай, как знаешь. Вот если бы за прошедшие недели хоть кто-то запустил аварийное электроснабжение на базе и подал признаки жизни, тогда да, охотно поверю, что можно отправить кого-нибудь спасать выживших. А так, нет. К тому же Кирилл Лучева сказал, что 8 из 10 погибли, тут же откликнулся техник. Вот видишь, продолжил я, но спорить с тобой не хочу. Желаешь верить, верь. А ты скептик, Денис, не ожидал от тебя такого. Город влияет, ворчливо отозвался я. Мертвый город. Хорошо, что еще обошлось без мертвых людей, правда, вступил Кирилл. Хотя зимой трупы замерзают и хорошо сохраняются, не разлагаются, их почти не объедают бродячие животные и, может, мы закончим уже про мертвяков, воскликнул я. И так не по себе, не ты идешь в руинах. Ну тише, тише, не ори, вечер скоро, мало ли кто тут еще, где. Понял, понял, успокаивающе произнес Кириллу. Все понял. Насчет вечера, Володь, обратился я к напарнику. Я не заметил спальников. У нас опять технологии, о которых я ничего не знаю. Увидишь, ухмыльнулся Воронков. Ну-ка, настороженно произнес он, скидывая с плеча автомат, который я поначалу принял за винтовку. Движение впереди. Подтверждаю по твоей камере, тут же монотонно ответил Кирилл. Я поспешил посмотреть вперед и заметил на фоне руин следующих домов какое-то шевеление и сунул руку за борт пальто. Через перчатку рукоять пистолета чувствовалась очень хорошо, но доставать я его не спешил. Впереди никто не стрелял и не ощущалось никакой угрозы. «Дайте-ка посмотрю повнимательнее», – пробормотал техник, стуча по клавишам, как заправский программист. «Вероятно, Он таким и был, но где же мне знать, если память отказывалась реанимировать последние недели моей жизни да да вот этого всего. Так, вроде бы не вооружены, но их пятеро. Подтверждаю, вижу пятерых, проговорил Владимир. Я же уставился вперед, высматривая контуры людей на расстоянии не меньше, чем в 300 метров. Да, пятеро, хотя некоторых выдает только сам процесс шевеления. На всякий случай я посмотрел и назад. Вдруг все же это ловушка, но за моей спиной никого не оказалось. Нервы напряглись до предела и пистолет я вытащил наружу. Пятерка зашевелилась заметно активнее, явно спеша к нам всей толпой. Что думаешь? Я подошел ближе к Владимиру, но остался на расстоянии в пару метров. И снова недоуменно оценил маневр, приписав его к тому, что мозг все-таки что-то помнит. Что мы привлекли их внимание, но стоит держаться на стороже. Коротко бросил Воронков. «Раньше мы с тобой в такие переделки не попадали. Не настолько армейское было это дерьмо. Зря сказал, я стиснул пистолет покрепче. Поднимать пока было рано. Вроде бы не вооружены, да что ты переживаешь? Меж тем расстояние между нами и группой людей сокращалось. Я же как нарочно вспомнил, что были еще и те, кто прорвался внутрь, а еще были люди Ливанова, о котором я благополучно забыл, и ведь надо же было так не вовремя». Пока я находился на базе, самое время порасспрашивать людей о начальстве, но ведь нет, стойте на месте, загремел Воронков, поднимая автомат повыше. Черный ствол эффектно выделялся на фоне серого бетона, припорошенного смесью пепла и снега. Стойте, кому говорю, еще резче высказался он, пока группа не встала посреди свободного от обломков куска дороги. Мы сократили расстояние до 10 метров, внимательно наблюдая за каждым из пятерки. Если у них было 10 глаз, то нашу третью пару они не могли видеть. Наше существенное преимущество в любой предстоящей схватке. И оно придавало мне хоть какую-то уверенность, не замечу я или Владимир, так Кириллу подскажет. «Кто вы такие?» — обратился к группе Воронков, сохраняя грозный вид. «Я же скрестил руки на груди, готовый в любой момент направить ствол в сторону потенциального источника опасности. Перед нами стояла кучка людей весьма разношерстного вида. Пара бородатых мужчин, один примерно моего возраста, что-то около 30, а другой заметно старше. Оба одеты в пыльные, а местами и порванные куртки. Еще две женщины, на этот раз примерно одинаковые по возрасту, с темными волосами, собранными в тугие пучки на затылке, и девочка с косой, которая не отличалась от прочей четверки. Женскому полу достались полноразмерные куртки, а девочка и вовсе тонула не в своем размере. Ничего удивительного в том, что издалека она казалась такой же взрослой, как и остальные. «Мы здесь живем, а вы», — ровным и хорошо поставленным голосом произнес мужчина в возрасте. «Нам не удалось выбраться из-за оцепления и...» То, что он говорил дальше, внезапно заглушил голос Кирилла. «А теперь будь особенно внимателен. Смотри, они привели с собой ребенка. Якобы безопасно, они не причинят вам вреда. Сейчас забалтывают. Вы у них почти ничего не спросили. Ну, и оружия не боятся. Так что три пункта подряд. Бинго. Скорее всего, перед вами обычная ловушка. Посматривай по сторонам и за спину, лучше всего. Прямо сейчас». Я обернулся, но не увидел никого, только лишь услышал, как хмыкнул Кирилл мне в ухо, и поспешил повернуться лицом к людям, изучая их поведение и пытаясь найти что-то, указывающее на настоящую ловушку, а не придуманную Кириллом. В общем, тут не очень безопасно, мужчина развел руками, но сегодня хотя бы тихо. Вчера вот, сейчас вы этого не увидите, но следов было много. Следы, следы, забормотал Кирилл. Хм, ничего не вижу. Так, за бортом -2, снег свежий, а вот прогнозы погоды здесь уже давно не сбываются. Катаклизм целый, а не взрыв под землей. Что за следы? Наконец-то произнес я, и вся пятерка повернулась в мою сторону. Следы? Переспросил мужчина в возрасте. Как это всегда бывает, знаете, кровь, резина, тела они забрали. Резина, в смысле, следы от шин, разве по городу можно перемещаться на автомобиле? Да, с легким недоверием произнес парень, потому что мужчина в возрасте замешкался с ответом. Мы видим, что вы не местные, не удивляйтесь. Мы тут так живем, знаете, привыкли уже и к оружию, и к стрельбе. Только вот не понимаем, почему нас отсюда не выпускает никто. Этого мы и сами не знаем, ответил я, не раздумывая. И много ли тех, кто в городе с оружием ходит? Ну так, уклончиво продолжил парень. Немало. Немало — это сколько, конкретно? Требовательно спросил Владимир. Десятки, Сотни, ну, если всех посчитать, наконец-то нашелся с ответом старший, так до полутысячи можно дойти, мне кажется, ездит тут на мотоциклах, машинах, автобусах даже, и всегда на разных. Топливо-то где берут? Пробормотал Кирилл мне в ухо. Интересно, девки пляшут, это все в одной банде или в разных? Военные среди них есть? Продолжал Владимир, вновь перехватив инициативу в переговорах. Есть, но маскируются, уверенно отозвался тот, что помладше. Женщины предпочитали упорно хранить молчание. То есть вы знаете, как они выглядят, но все же решили выйти к нам. Вы отличаетесь, наконец-то произнесла одна из дам. Интересно узнать, чем и как, поинтересовался я. Вы чище, подхватила девочка. Маш, тут же укоризненно произнесла женщина, и малышка покраснела. И все, делите людей на местных и не очень, только по внешнему виду, выправка у вас такая же, добавил молодой, но только вы все равно отличаетесь. Они шарятся, ищут чего-то постоянно, то есть, они все тут чего-то роются, мародеры, в общем-то, а вы нет, вид у вас другой. Повисло неловкое молчание, только Кирилл барабанил по клавишам у меня в ухе, хотя сделал громкость не такой высокой, а потом затих, отключив микрофон. Среди развалин посвистывал ветер, негромко, даже порывов не было достаточных, чтобы ветер завывал. Слышался лишь легкий свист в местах, где широкие проемы превращались в узкие щели, заставляя воздух ускоряться. Вдалеке завыла собака. «Бродячих тоже много», – поспешно произнесла женщина, что разговорилась первой. «Большими стаями бродит, и прочая живность тут тоже водится». «Постойте, постойте», – Владимир выставил перед собой левую ладонь, убрав ее от цевья, но тут же вернул на место. «Что-то складно получается, и распознали вы нас, и отличили от прочих, а только лишь по походке и чистоте одежды, не смешите». Вой повторился, на этот раз уже громче. Я тоже сомневался, стоит ли верить этим людям. Кирилл постарался, чтобы мое доверие упало почти до нуля. Действительно странно видеть простому человеку, как люди добровольно выходят на пару стволов, чтобы просто поговорить. Или у них просто очень сложная ситуация, кто знает. Мы абсолютно откровенны с нами, и готовы вам помочь, если вы нас отсюда выведете, почти без напора проговорил старший. Мы идем в центр и не сможем вам сейчас помочь, ответил Володя. На обратном пути выведете. Пожалуйста, взмолилась другая женщина. Хорошая вера в ваш успех, пробормотал Кириллу. Помогите нам, а мы поможем, чем получится. Нас не пятеро, нас больше. Она не успела договорить, оборвавшись на полуслове. Я заметил, как Владимир перевел автомат чуть в сторону и сам повернулся, отвлекаясь от пятерки местных. На развалинах дома по ту сторону улицы, широко расставив передние лапы, стоял, скались, крупный волк. Глава 9. Животное даже издалека выглядело массивным, грозным и опасным. Я судорожно перебирал пальцами рукоять пистолета, опасаясь спровоцировать зверя. Местные тоже помалкивали, сбившись в плотную кучку и выставив вперед старшего. Тот пытался нащупать за пазухой оружие, не отрываясь от волка, и потому никак не мог ухватиться за рукоятку, чего бы он ни пытался вытащить, а лишь ритмично повторял хватающие движения. Владимир оставался на месте, не обходил группу, чтобы прикрыть их с другой стороны, сочтя, что лучше быть рядом с напарником. Наша позиция, быть может, и не была идеальной, но ровное пространство, которое предстояло преодолеть волку, не оставляло зверюге ни единого шанса. «Да в нем же килограмм под 90, пробормотал бородатый мужчина, расчехлив наконец обрез двустволки. «Ну, давай, иди сюда», — грозно добавил он и ухватился за коротыш обеими руками. Волк расценил это, как призыв и, задрав к темнеющему небу голову, завыл. На его вой откликнулись еще несколько животных, вскоре появившиеся на развалинах. Я предпочел сместиться на несколько метров ближе к Володе, когда насчитал полтора десятка животных в зоне видимости. Не все они были такими же крупными, как первый, но теперь уже их количество внушало еще больше ужас местным. «Не двигайтесь», — бородатый мужчина осторожно оторвал руку от обреза и дополнительным жестом попросил нас оставаться на месте. «Может, мимо пройдут». Мне показалось, что он и сам не верил в собственные слова. «Перестреляем издалека?» — спросил я Владимира. «Нет, шум привлечет внимание более нежелательных гостей. Если этого не избежать, тогда начнем стрельбу, а пока ждем». Но долго ждать не пришлось. Сделав первый шаг вниз по обломкам, вожак стаи потянул за собой и остальных. Быстро добравшись до относительно ровной поверхности, Они вновь остановились, но теперь уже людей и животных разделяли считанные десятки метров. Если что, у Дениса пистолет работает на порядок тише, влез в нашу ситуацию Кириллу. Разве что вот только меткость у него хромать может. Я вскинул пистолет, прицелившись в самого крупного зверя. Нападать он не собирался, а лишь стоял на месте, внимательно изучая потенциальную еду. На меня он даже не посмотрел, хотя резкий жест должен был привлечь его внимание. И чего ждем? Вздохнул Кирилл, заставив меня спустить курок. С непривычки рука дернулась, и пуля ушла в сторону, зацепив не вожака, а стоявшего рядом зверя. Тот взвизгнул и жалобно заскулил. Техник в моем ухе молчал, воздержавшись от комментариев. И очень своевременно, потому что вся стая пришла в движение. Бородатый мужчина, далеко отставив локоть, прицелился из двустволки и один за другим сделал два выстрела по стае, мгновенно уложив четверых. Зверья все равно оставалось слишком много. Двое переключились на Владимира, сместившись относительно остальных гораздо ближе к нам. Я выстрелил еще раз, свалив на ходу того, что бежал впереди, а третьим выстрелом перебил лапу второму. Тот поскользнулся, упал и его провезло до самых ног Володи. За волком оставался широкий кровавый след, заметной полосой протянувшейся на несколько метров. Воронков не стал ждать, а просто подскочил ближе к зверю, который не мог встать на лапы, перехватил автомат за ствол и с размаху опустил приклад тому на голову. После смачного удара до меня донеслась целая гамма звуков, начиная от воплей мужчин и женщин, заканчивая рычанием и треском ткани. «Лучше присесть», — посоветовал Кирилл, оценив мою попытку прицелиться в стаю волков, которые раздирали местных с какой-то невероятной яростью. Я последовал его совету, быстро прицелился и выстрелил. Пистолет коротко прожужжал, отправляя стальной снаряд в стаю. На этот раз попал, и доказательством тому служил визг на разный лад. На всякий случай я добавил еще, взяв чуть в сторону, чтобы охватить как можно больше целей. Грохнул оглушительный выстрел слева от меня. Я на секунду отвлекся, чтобы заметить бьющегося в судорогах волка справа. Коротко кивнул Владимиру и, встав на ноги, начал приближаться к еще живым людям, переводя пистолет с одного волка на другого, но не решаясь выстрелить, чтобы не зацепить местных. Но большая часть зверей уже была либо мертва, либо держалась из последних сил. По 2-3 дыры в шкуре сделали свое дело, и даже не смертельные сразу. Они стали причиной значительной кровопотери. Оставшиеся в живых звери бросились на утек, отмахивая по 2 метра за прыжок. Из выживших я насчитал 3-4, и то за ними тянулся кровавый след. Люди же начали вставать на ноги, медленно охая, со стонами. Я поспешил на помощь и протянул руку. Без травм не остался никто. Женщин сильно покусали, причем одной досталось особенно. Какой-то зверюге удалось почти прокусить ей щеку. Мужчина в возрасте протянул трясущуюся руку, чтобы я помог ему подняться. На ней не хватало 2 пальцев. Меня передернуло, но я резким рывком поставил его на ноги. Парень помладше встал сам. «А где Лиза?» — хрипло произнесла женщина, что пострадала меньше всех, оторвавшись от безуспешной попытки закрыть рану другой. И тут же сама обратилась к ней. «Маш, где Лиза?» Повтор вопроса результата не дал. Только лишь Маша со страдальческим лицом попыталась повернуть голову, но зажмурилась и чуть не упала в обморок, если бы ее не подхватил парень. Владимир тем временем пытался оценить ситуацию, я же стремительно соображал, что будет, если нас услышали. На вой волков едва ли выйдет целая бригада местного криминала, чтобы пострелять пушистых, а вот на звуки двустволки, несомненно и без вопросов, грохотала она, как пушка. «Никого не вижу», — произнес Кириллу. Справились неплохо, местные пришли в хаотичное движение. Пока мы убеждались в относительной безопасности и уже думали, куда двигать дальше, бородачи, прихрамывая, начали расходиться в разные стороны, всматриваясь вдаль, а 2 женщины так и остались посреди дороги. Та, которую назвали Марией, явно сильно пострадала, и ее раны не ограничивались порванной щекой. Она плавно опустилась на снег и сидела сейчас, прикрыв глаза, пока вторая мадам рылась в карманах в поисках хотя бы бинта. «Я так понимаю, что помогать им мы больше не планируем. Я максимально приблизился к Владимиру, чтобы наш разговор не услышали. У нас другие цели», — тут же ответил он, также негромко, однако с опаской посматривая на раненых женщин. «Мы даже здесь не должны были задерживаться. А если они правда смогут нам помочь, местные, они едва ли сориентируются в этих завалах. Подготовки? Нет, не забывай, что сейчас у меня тоже никакой подготовки, взялся спорить я. А если бы и была, то не больше 3 дней. Да у тебя и на первых порах особо ничего не было, поджал губы Владимир и сердито отвернул лицо, точно он не хотел этого говорить, а потом взял несколько минут на раздумья. Ладно, хрен с тобой, прикрывай, и, на ходу сбрасывая рюкзак, перехватив автомат за цевье, подбежал к женщинам. Не так надо было твою систему называть, иронично произнес Кирилл, пока я стоял на страже, наблюдая за тем, как Володя достает маленький, не больше 10 сантиметров радиусом, пакет и прилаживает его на щеку женщине. Опять шутить решил, спросил я, а, когда на меня посмотрели, отвернулся. В общем, скрытности у нас никакой, никакой. А мне теперь думать, какие слова впихнуть в термин «широкодуша мой родная». «Что ты там опять начинаешь?» – спросил я достаточно громко, чтобы мои слова звучали с нескрываемым возмущением, и в ответ услышал лишь вздох. «Правда?» – Кирилл быстро собрался с мыслями. «Что я начинаю?» «Вот честно, Денис, вы занимаетесь не тем. У вас ограниченное по времени задание, вам надо стремительно добраться до центра города, обнаружить то, что до сих пор не под силу обнаружить ни спутником, ни дроном, ни какой-либо техники тупо по причине того, что это техника. А чем занимаетесь вы? Что за благотворительность? С их помощью мы сможем быстрее добраться, куда нам нужно, понимаешь? Они помогут нам, а мы помогаем им. Вы уже помогли им, когда отбились от животных, а они просто хотят свалить. И скорее всего, они даже не могут вам помочь. Я предпочту проверить сам, Кирилл. До связи, жестко ответил я, но наушник не отключался с моей стороны, поэтому еще с полминуты я слушал, как он ругается. Когда он замолчал, и я вновь посмотрел на раненых, то заметил, что с пакетом уже покончено. Владимир уже встал, Маше как раз помогали подняться, все же, обошлось без серьезных травм. Скорее всего, просто шок от нападения и раны. И прошло уже достаточно времени, чтобы хоть кто-то появился на шум, однако, никого на горизонте не было. Мужчины разбрелись в разные стороны, а Владимир уже нервно переминался с ноги на ногу, опасаясь, стоит ли пускаться в дальнейшие дебри потенциально бескорыстной помощи. «Ее найдут», — Маш успокаивала женщину подруга. «Обязательно найдут, тут некуда потеряться, некуда деться». «Как же, некуда», — со слезами в голосе произнесла раненая. «Вик, сама же знаешь, сколько тут всего. Простите, но нам», — начал Володя. «Мы поможем», — оборвал его я и подошел ближе. «Темнеет, они могут не успеть найти девочку, а мы не успеем сделать свои дела, мы поможем. Кирилл, посмотри по своим записям». «Кирилл, связь исчезла или отключился сам Кирилл?» Не получив ответа, я пожал плечами. «Похоже, что нам помощи точно не будет. Глушилки, или он обиделся, а мог», сердито фыркнул я, «нашел время корчить из себя. Ну, и куда она могла убежать? Место действия представляло настоящее море возможностей побега для маленькой девочки, что провела несколько недель среди разрушенного города. И даже с учетом того, что мимо нас с Володей никто точно не пробегал, а навстречу волкам она бы точно не рванула, оставшийся угол охватывал несколько развалин только в пределах улицы. А ведь малышке, которой на вид было лет 12, достаточно просто скрыться из виду и бежать дальше, куда глаза глядят, чтобы затеряться в руинах. Я прикинул, что нам предстоит прочесать приличную площадь, уже начал сомневаться в своем плане. Не могла она далеко убежать, продолжала утешать подругу Вика, но могла провалиться, сорваться. Мы бы слышали ее крик, попробовал влезть я, но обе женщины покачали головами, причем коротко и как-то слишком нервно. Здесь почти нет эха, и девочку мы приучили не кричать. Разве нормальный ребенок будет молчать при виде стаи волков? Меня передернуло. Вот и дошли до морально травмированных детей, которых нам теперь предстоит искать. Короткий зимний день догорал, оставляя нам не больше часа на поиски. «Ну, что, пойдем искать?» С какой-то издевкой даже спросил Владимир. «Другого выбора нет». Я поискал взглядом мужчин, что бродили среди обломков на противоположной стороне улицы. «Только надо сунуться в здание и глянуть глубже, может, до следующего прогона, если получится, если успеем». «Не того человека назвали эгоистом», — мрачно произнес Воронков и повесил автомат на грудь. «Не ты первый так говоришь», — фыркнул я. Двое мужчин, решив, похоже, прекратить поиски, уже спешили к нам со всех ног. «Ну, как вы тут, не нашли мы никого?» — выдохнул запыхавшийся мужчина. «Коль они, Маша вяло указала на нас, они сказали, что помогут. Но мы не можем оставаться здесь до темна, тут же возразил он. Уже слишком опасно, звери если ушли, так придут бандиты. И ты хочешь оставить девочку здесь? Едва не закричала Маша, а потом схватилась за щеку, прикрыла глаза, но не потеряла сознание. Бросить ее? Давайте не будем терять времени, предложил я. Есть нормальный вариант. Вы, Николай, ведете женщин в укрытие, а Руслан, тут же представился второй. Ага, кивнул я. А ты потом отведешь нас, когда мы найдем девочку. Я никуда не пойду, запротестовали женщины в один голос. Николай закатил глаза, а Руслан вздрогнул и даже как-то погрустнел. Как всегда, прокомментировал он так, чтобы его никто не слышал. Мы никуда не пойдем, увереннее произнесла Вика, пока ослабевшая Маша пыталась встать с холодной земли. Точнее, с вами пойдем. Ну начинается, вскинул руками Владимир. Вот Денис предложил вам отличный план, самый безопасный, но не самый эффективный, вставил Николай. Так нас будет шестеро, и мы. Нет, нас не будет шестеро, жестко ответил я. Все дружно повернулись ко мне. Вы не понимаете, что вы втроем, я обвел пальцем Бородатого и обеих женщин, будете лишь друг за другом присматривать. Не обязательно, Николай расчехлил обрез двустволки и передал его Вике. Вот, собственно, и все. Еще пара глаз и пара рук. Я умею обращаться с оружием, если что, не уступая мне в жесткости тона, произнесла женщина, крепко ухватившись за обточенную рукоять. Николай тем временем достал из внутреннего кармана несколько патронов. Процесс шел уже поперек всех моих планов. От Кирилла помощи не было, а тратить время на дальнейшие разговоры я не видел никакого смысла. Улица уже медленно серела, а снег, судя по цвету, также неспешно превращался в пепел, теряя и без того испорченную белизну. Наш спец отключился. Похоже, Володя повернулся ко мне и на всякий случай легонько постучал себе в ухо. Совсем звука нет. Или опять глушилки работают? Я пожал плечами. Я бы понастаивал, чтобы вы вернулись к себе, сердито начал я, обращаясь уже к местным и, пока те собирались раскрыть рот, продолжил. Но раз вы так настойчивы, ладно, слишком мало времени у нас остается, чтобы спорить дальше. Что за той улицей? За домами? Я развернулся и встал лицом к руинам. Прямо напротив когда-то стоял двухэтажный торговый центр, или автосалон, большие окна и явная малоэтажность выдавали в нем типичный торгушник. Рядом, новострой, не выдержавший подземных толчков. Во время тряски подломилось несколько опор, и верхняя часть здания высотой в три этажа просто раздавила своей массой часть торгового центра, обратив большую часть конструкции в месиво из обломков. Позади виднелось еще несколько таких пострадавших зданий, которые прячущиеся за тучами солнца не могло сделать ярче ни при каком раскладе. Мрак и агония, ничего больше. Еще пара улиц, по которым можно более-менее пройти, но очень далеко вглубь мы никогда не заходили, ответил Николай. Мы думали, что вы из города, нахмурился Володя. Нет, мы живем на окраине, вон там, Вика махнула рукой в сторону, куда мы изначально шли с напарником. Давай все вопросы потом, а, оборвал я неозвученное возмущение Владимира. Хорошо, время, хорошо, недовольно ответил он. Идем, все могут идти. Он внимательно посмотрел на Машу, которая терла щеку. Что, уже чешется, зудит и жжет. Передержали, черт, буквально оттолкнул меня в сторону. Воронков подбежал к женщине и осторожно оторвал липкий кругляш с ее щеки, а потом критично посмотрел на небольшое красное пятно, что осталось у нее на щеке. Пройдет, успели. Могло быть хуже. Только не, он успел перехватить ее руку, которая уже тянулась потрогать, что сталось с ее лицом. Не надо чесать, с нажимом добавил Владимир, и Маша послушно опустила руку вниз. Кирилл упорно не желал появляться в эфире, а наша разросшаяся команда, кажется, достигла какого-то взаимопонимания. Прежде всего, за счет нашей помощи. Не то чтобы я не был этому рад. Я отлично понимал, что у нас сейчас другая задача и, по сути, мы формально нарушаем приказы сверху. Но, с другой стороны, неожиданная встреча с местными могла действительно нам помочь, и если это так, то и нарушения никакого не было. Глава 10. Не теряя времени, мы пересекли улицу, миновали первый ряд руин, который уже осмотрел Руслан и Коля, а потом двинулись во дворы, заставленные машинами, по большей части пострадавшими от упавших элементов высоток. Но пространства было достаточно, чтобы свободно перемещаться между машинами, пусть и по замысловатой траектории. Оружие все держали наготове, но в таких дворах плюс-минус эффективным был лишь автомат у Володи. Я пока еще не очень понимал, чем владею сам, а говорить про обрез, заряженный дробью, и вовсе говорить не приходилось. По сути, на шестерых у нас практически не было оружия для активной обороны, если вдруг кто-то решит напасть на нас. Если ваша девочка не кричит и предпочитает молчать, быть может, вы научили ее чему-то еще? Спросил Владимир. Забираться повыше, например, научили, но еще не проверяли. Так вы, мать? Полюбопытствовал напарник. Нет, прозвучал горький ответ, но подробностей не последовало, а потому мы продолжили двигаться кучкой до тех пор, пока Володя не остановился. И вы думаете, что в шестером мы найдем ее быстрее, если будем ходить гуськом? И, не дожидаясь ответа, махнул рукой. В другую часть двора идите и ищите там. Все четверо. Грозно добавил он, зыркнув на Руслана. Немного поколебавшись, группа отделилась, а Володя полез в первый же оконный проем с выпавшей пластиковой рамой. Чему я удивлялся больше всего, так это обилию мусора, причем не строительного, а именного бытового. В отличие от всевозможных киношных и игровых апокалиптических миров, где действие происходит уже спустя десятилетия от момента какой-либо катастрофы, здесь минуло лишь месяц или два. Как результат, выпавшие пластиковые окна, облетающие от обилия влаги межкомнатные двери, ржавеющая и отвратно пачкающая сталь, рассыпающийся кирпич и бетон от обилия переходных температурных диапазонов, а еще растасканные обертки и фантики, огрызки и очистки, которые то и дело проступали под тонким слоем снега. Все это скользило, и каждый шаг мог стать причиной какой-нибудь серьезной травмы, не обязательно фатальной, но достаточно серьезной, чтобы прервать наше еще толком не успевшее начаться путешествие. Володя тихо матерился, не спасала даже специальная обувь, потому что скользил сам мусор по снегу. В итоге, упав пару раз, но, к счастью, на относительно ровные поверхности, мы перестали спешить. В здании было подозрительно тихо. Вероятно, все, что уже могло отвалиться, отвалилось, а остальное держалось довольно крепко. Я представил, как нам на голову падает массивный кусок плиты, размером с небольшую комнату, и подумал, что девочку лучше найти побыстрее. И на кой мы с ними связались, начал разговор Воронков. Ну правда, нет, Денис, я не могу сказать, что я сержусь на тебя. Сейчас, по крайней мере, пока ты договаривался, да, потому что наша задача должна быть превыше всего. А теперь я просто в недоумении. Зачем? Просто для того, чтобы спасти одну девочку, которая сбежала черт знает куда. Мы помогаем этим людям, чтобы узнать больше о городе. Вообще-то, сердито ответил я, не потому сердито, что злился на Володю из-за его мнения, а потому, что как раз снова поскользнулся. О, значит, ты не такой альтруист, каким пытался себя представить. Да, он вышиб перекошенную дверь и двинул в коридор, а мне показалось, что да, не показалось. Ты не думаешь, что мы могли бы просто не вмешиваться в их ситуацию с волками? Что можно было сделать все гораздо жестче и расспросить единственного выжившего с позиции сильного? Взять с собой как проводника? Много вариантов, но ты предпочел спасать всех. Да, мне не показалось, вздохнул Владимир. Любишь ты создавать проблемы на ровном месте, Денис? Любишь, сил нет. Не вижу вообще никаких проблем, Володь. Ты еще скажи, что я тут не по уставу с вами всеми общаюсь, и это тоже проблема. Как раз в этом нет никакой проблемы, потому что мы все в отделе общаемся не по уставу. Ты меня еще товарищем лейтенантом назови. А во, да ты еще и со званием. Воскликнул я удивленно, а потом сразу же чертыхнулся, потому что нога соскочила со ступеньки, мы как раз выбрались в лестничный пролет. Еще и да, не скрывая удовольствия, ответил Владимир. Как-нибудь расскажу, за что, но наша ситуация меня теперь беспокоит еще больше. Ты не просто альтруистом пытаешься выглядеть, ты действительно ищешь какую-то выгоду. Взаимную, заметь, прокомментировал я, и скрывать этого не собираюсь. Даже если ради этого надо сделать первый шаг самому. Не припомню, чтобы ты раньше так философствовал, скептически заметил Владимир. Как-то попрактичнее был. Раньше во мне столько пластика не было. И вообще, я встал рядом с напарником на краю пролома, после такой близости к смерти. Вот тут я знатно соврал. Я вообще о ней не думал. Не в контексте предстоящей, что можно в разрушенном городе можно погибнуть, не о прошедшей рядом, Про нее я вообще предпочитал не вспоминать, не хотелось. Нет мыслей, нет травмы, нет избыточной нагрузки на голову, и без того утружденную заданием от королева. Наверное, нет. Все мы так или иначе были близки к смерти, отозвался Денис. Но девочки здесь точно нет. Слышишь что-нибудь? Нет, ответил я, а потом замолчал и прислушался. Ветер усиливался, продувая здание насквозь. Если девочка кричала в соседнем подъезде, мы ее не услышим. Это раньше в таких дворах из-за сплошной облицовки было безумное эхо, а теперь, как в психушке, хоть горло сорви, никто не услышит. Но думаю, что здание надо обойти целиком. По лестнице мы спустились на первый этаж, протиснулись в узкую щель, пришлось даже рюкзаки снять. Зато вышли через дверь, а не окно, и тут же направились в соседние подъезды. Дом стоял торцом к улице, на которой мы перестреляли волчью стаю, и начали мы как раз с первого подъезда. Впереди было еще три. Со вторым проблем не возникло. Внутри не было никаких критичных завалов, которые мешали бы нам обойти все помещения. Разве что на втором этаже осталась крепкая стальная дверь, неповрежденная и не перекошенная. Но едва ли девочка заперлась за ней, сперва пришлось бы ее взломать. Наверное, мы с Володей думали об одном и том же, поэтому молча кивнули друг другу и отправились дальше. Третий подъезд заблокировала упавшая плита. На этот раз ни одной выпавшей рамы, но зато все стекла были разбиты. Лезть и распарывать себе ладони вместе с одеждой не хотелось никому. «Вряд ли она там», — сказал напарник и легонько постучал по шатающимся стекляшкам. «Даже ребенок сюда не пролезет». «Тогда дальше», — сказал я и обернулся на резкий шорох. Эта группа местных бродила по соседнему зданию, уронив булыжник вниз с высоты третьего этажа. В такой обстановке никаких нервов не хватит. Боишься остаться похороненным под завалами? Да, честно признался я. Даже не то, что раздавит, что выбраться не смогу. Что это все будет настолько внезапно, я даже не слышу, чтобы эти здания издавали какие-то звуки. Они все равно должны потрескивать, что ли? Должны, ты не забывай, что дело не только в зданиях. Под нами, десятки метров вспученного, но не до конца промороженного грунта, он в любой момент сесть может, вместе со зданиями, которые потом сложатся окончательно. А, растерянно произнес я, входя в последний подъезд, теперь мне кажется, что весь город может тупо сложиться пополам. Ну не до такой степени, но риск есть все равно. Черт, куда Кирилл пропал? Может из-за глушилок у нас такие проблемы со связью? Предположил я, участников экспедиции слишком много, наверняка остаточных частот почти нет, свободных для разговора. Недооцениваешь ты Кирилла, он бы нашел выход даже если блокировка встанет бетонной стеной. Воронков поочередно дернулся в несколько дверей на первом этаже, но безуспешно. Хорошо, что у нас есть такой техник, закончил я наш разговор и направился на верхние этажи. Эта часть здания в целом сохранилась гораздо лучше прочих подъездов. Мы без труда обошли еще и второй этаж и даже выбрались на остатки третьего, где заметили кусок ткани от слишком длинной куртки Лизы. Вообще, среди прочего мусора он бы не бросился в глаза, но на третьем этаже, который продувался ветром со всех сторон, не осталось ничего подвижного. Зато на искривленной арматуре болталась тряпица, свежая, даже чистая на фоне всего остального. «Лиза!» — позвал я негромко, но мои слова заглушил порыв ветра. «Что за, Лиза?» Я улучил момент и крикнул чуть громче. «Пошли проверим дальше. Может, она уже ушла, а мы глотки рвем». «Хм», Володя двинулся вперед меня, заглядывая за каждый угол. Девочка могла спрятаться где угодно. Или даже не прятаться, а споткнуться и удариться, потерять сознание. Уснуть даже или замерзнуть. Куртка могла быть теплой только на вид. Мы обошли остатки квартир, потерявшие очертания настолько, что я даже не был уверен, иду я по коридору, комнате или вовсе через стену перешагиваю. Под ногами похрустывал бетон, чистый, потому что весь снег сдуло ветром. Только отдельные булыжники покачивались под ногами, заставляя смотреть, куда можно поставить ногу. «Нашел», — услышал я голос Владимира. Мы осматривали остатки квартир отдельно друг от друга и я тут же поспешил к нему. «Эй, мы же спасли твоих от волков, ты чего, боишься?» Неожиданно ласково начал уговаривать он девочку, которая сидела в самом углу дома, прижавшись к остаткам стены. Смотрела она недоверчиво, а заметив меня, как только я выглянул из-за спины Володи, и вовсе вздрогнула. «Ну, ты чего?» И сам обернулся ко мне. «Не пугай ребенка, больно надо», — фыркнул я и встал рядом. Лиза вздрогнула еще раз, настолько заметно, что теперь уже мне стало интересно. «Я-то тебя чем пугаю?» Девочка внимательно смотрела на меня, пока я не понял, что держу пистолет у груди, и поспешил убрать оружие. «Так лучше?» – спросил я, и Лиза кивнула. «Все твои целы и почти невредимы, их только покусали слегка, но мы всех спасли, и они тоже тебя ищут, вон в том доме, через двор». Я показал пальцем через плечо, «поэтому мы можем подождать остальных здесь, если Володя за ними сходит, или ты пойдешь вместе с нами к ним». И, пока девочка думала, спросил: «Так чем я тебя пугаю? А вы не человек». «А как?» — удивился я. «Но я же вроде человек, ну волки же на вас не напали». «На всех напали, а на вас нет, тонко подмечено», — ответил я, задумавшись над тем, почему в действительности волки предпочли меня проигнорировать. «Скорее всего, это и правда связано с особенностями моего тела, поэтому первый же адресат, Кириллу, который, как назло, до сих пор так и не вышел на связь. Но все же я человек, а если вдруг какие странности еще заметишь, ты просто у меня спроси». «Но почему же волки на вас не напали?» — настаивала девочка. «Потому что, — не сразу нашелся я, — взрослые ведь сказали, что у нас есть подготовка». «Ну, вот и у нас есть такая специальная подготовка, чтобы дикие звери не набрасывались. А почему тогда на него кинулись?» Лиза перевела взгляд на Володю, а он забыл. Поджав губы, я скосил глаза на напарника. «В следующий раз и на него не нападут, когда он правильно подготовится». «Забыл, и только», — лицо у нее просветлело, «и только», — с облегчением вздохнул я. «Теперь все в порядке?» «Да», — Лиза даже попробовала улыбнуться. «Значит, теперь вы отведете меня к остальным, гуськом, так, чтобы девочка держалась в середине между мной и Володей?» Мы отправились вниз и почти не разговаривали при этом. Как-то не хотелось, чтобы ребенок услышал еще что-то, от чего может задуматься о более серьезных вещах. Рано ей, и так пережила многое. Хорошо еще, что не пострадала, но то, что она забилась так высоко и так далеко от остальных с одной стороны, хотелось ее похвалить, ведь фактически она смогла убежать от волков. С другой стороны, мы потратили почти целый час, чтобы ее найти, и за это хотелось ей высказать все, что я думаю о ее методах игры в прятки. Но вместо этого, стиснув зубы, я просто двинулся через двор. Теперь предстояла нелегкая задача в полнейшей тишине и уже сгустившихся сумерках найти остальных и не нарваться на заряд дроби в лицо. Интересная получалась ситуация, потому что мы почти сразу же нашли людей, причем хорошую группу, а не одиночек. С отсылкой, вдобавок ко всему остальному, на толпы местных бандитов и, вероятно, психов, которые носятся по руинам, кромсая всех вокруг. Так себе ситуация. Ну, наконец-то. Женщины бросились обнимать пропажу, а потом с подозрением уставились на Володю. Хорошо еще, что не на меня. Вопросов от Лизы на ближайшие сутки мне хватило с избытком. «Что такое?» — спросил напарник, заметив излишнее внимание. «Что случилось?» «Не ваша, наша», — пропустив шутку мимо ушей, ответила Вика. «Но что за штуки у вас такие?» «Штуки?» — вместо ответа женщина показала на лицо. Краснота уже сходила на нет. Теперь ясно, откуда такие вопросы. Без швов и хирургии вообще едва ли удалось бы заделать рану полностью, а тут один пластырь и все. Проблема тут же ушла. «Спецподготовка», — вывялил Владимир. «Да-да», — подтвердила девочка. «Они мне объясняли: ребенку на уши лапшу не вешайте и нам тем более». «Что это такое?» «Да какая разница?» — озлобился я вдруг на массу бесполезных вопросов. «Вас спасли от волков, нашли девочку, вылечили рану, ваш мужик вообще грязным бинтом замотал то, что от руки осталось, а вы все чего-то еще хотите». «Нет, мы...» «А теперь послушайте», — серьезно начал я. «Мы вам помогли, потому что вы обратились к нам за помощью. Мы могли бы пройти мимо, отправить вас куда подальше или еще чего похуже, но мы помогли, и теперь вопросы кажутся мне как минимум лишними». Я не знал, откуда проснулась эта злость. На людей, на ситуацию или на что-то еще. Трудно сказать, может, что-то похожее было в прошлом, которого я никак не мог вспомнить. Но в любом случае, ситуация в целом мне не нравилась совершенно. Хотелось побыстрее разрулить ее, неважно в какую сторону. Поймав себя на мысли, что всех пятерых можно отправить на тот свет, просто потому, что так проще, я передернул плечами. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» — спросил я чуть тише. Все мы в этот момент стояли внутри двора. Когда местные увидели, что мы ведем к ним девочку, они сами вышли из дома. Поэтому, как только снаружи мелькнул луч света, все замолчали. Точнее, не последовало ответа на мой вопрос.